полное отсутствие, состояние неустойчивое. Поскольку те объемы хмеля, которые приносил сад некто, лишь частично удовлетворяли потребности там. Действующие от лица других, собиратели навещали этот сад, чтобы подобрать упущенные местными собирателями мелкие всплески хмеля. Закончив свой труд, некто вернулся туда и занялся другими делами. Под надзором собирателей производство хмеля оставалось устойчивым. Все последующие изменения проводились с ведома некто, следуя его указаниям. Собиратели время от времени пожинали отдельные типы единиц четвертого посева. Это делалось для того, чтобы обеспечить необходимую долю химических веществ, излучения и прочих форм питания для молодых развивающихся единиц. Другой целью подобных жатв был сбор дополнительных объемов хмеля, который образовывался при массовом прекращении срока существования единиц. При сборе урожая собиратели вызывали в газообразной оболочке мощные зоны турбулентности, а в отдельных участках твердого слоя химических веществ, составляющего основу самого сада, сильные колебания. Во время таких катаклизмов в окружающей среде одновременно прекращался срок существования огромного множества единиц четвертого посева. Одни были раздавлены массами плотного основания, другие оказывались ниже поверхности, выходящего за свои границы жидкого слоя. Особенность строения единиц четвертого посева заключалась в том, что они не могли поддерживать углеродно-кислородный обмен в жидкой среде. Такой распорядок жизни в саду оставался бы неизменным целую вечность, если бы не тонкое восприятие и изощренный разум некто. Однажды он изучал образцы хмеля из сада. Вообще говоря, ничто не заставляло его это делать, просто у некто сохранялся отстраненный интерес к собственному детищу. Во время такого анализа образцов хмеля некто привычно досматривал излучение и уже собирался вернуть их в хранилище, как вдруг заметил одну странную особенность. Отклонение было совсем незначительным, но вполне отчетливым. У некто тут же вспыхнул интерес к этому явлению, и он присмотрелся внимательнее. Скопление самых обычных волокон излучений изящно вплеталась тонкая прослойка очищенного, высокопробного хмеля. Это было просто невозможно. Такой чистый хмель мог получиться только после многократной переработки естественного сырья, ведь даже хмель из сада требовал предварительной очистки. Однако прослойка была настолько высокопробная и чистая, что ее волокна уже не могли смешаться с окружающей сырой субстанцией. Некто повторил проверку, но результаты вновь оказались положительными. Итак, в саду появился какой-то неизвестный фактор. Некто тут же покинул там и вернулся в свой сад. Внешне все выглядело как всегда. Газообразные участки сада с твердым основанием представляли собой бескрайний ковер зеленой листвы, тянувшийся к воде единиц второго посева. Улучшенные модели первого посева по-прежнему обитали в разжиженных районах и действовали в полном согласии с законом действия и противодействия. Раздел причины следствий. Некто сразу понял, что особенность, причину появления очищенного хмеля, не стоит искать среди единиц первого и второго посевов. Первые замеченные им мимолетные всплески чистого хмеля исходили от одной из единиц четвертого посева, которая в тот момент перемещалась по зарослям второго посева. Всплески возникали при достаточно необычном действии этой единицы, вступившей в борьбу за прекращение существования с другой подвижной единицей. Некто понимал, что само по себе такое обыденное событие не вызвало бы появления чистого хмеля, и потому погрузился в изучение инцидента. Именно тогда он и обнаружил особенность.